меня награждать? Ой, мамочки, перед всеми, отец будет просто счастлив, да и мама с сестрами. Первый раз, когда награждали, никого не приглашали. Все произошло как-то быстро и неожиданно. Я только в письме домой об этом написала. А сейчас, в присутствии всех, сам Хайме. Это ведь такая честь. Наверное, и отца поблагодарит, и мать. При всех, я почувствовала, как кровь приливает к моим щекам. Что же касается инцидента двухдневной давности в императорском дворце, я ощутила, что краснею еще больше, и наклонила голову, уставившись в пол. Сообщаю вам, что императорская семья к вам никаких претензий не имеет и не собирается требовать вашего наказания за учиненный разгром. За это вы обязаны дружеским отношением к вам принцессы Сюзанны и принца Дине. Решено считать, что ничего не произошло. От вас же, в благодарность за проявленную милость, требуется одно – молчать и не распространяться о случившемся. Я достаточно ясно излагаю, спросил магистр, вы меня понимаете? Согласны ли вы выполнять эту небольшую договоренность между вами и императорской семьей? Да, согласна, кивнув, тихо ответила я, не поднимая глаз. Ни капли не сомневался в вашей благоразумности. Что касается нашей службы безопасности, хочу вам сообщить, что вам отныне закрыт доступ во дворец и во все места, где бывают члены императорской семьи. Да, мы уверены в том, что никакого покушения на них вы не планировали. Да, мы доказали это службе безопасности императора. Да, мы верим вам, но и рисковать впредь тоже больше не намерены. До тех пор, пока вы не научитесь владеть собственной силой и будете представлять угрозу для первых лиц государства, никаких отношений ни с кем из них у вас не будет. Исключение будет сделано только на вручении награды. Однако, предупреждаю, будет много охраны. Не выкиньте чего-нибудь, а чем потом пришлось бы сожалеть всю жизнь. Характер, как я смотрю, у вас темпераментный, однако держите себя в руках. Это очень важное качество для мага, умение держать себя в руках. Я подавленно молчала. Не расстраивайтесь, это не приговор. Учитесь, учитесь, учитесь и учитесь. Великими магами не рождаются, ими становятся. Еще раз скажу, учитесь. И вполне возможно, что в один прекрасный день все изменится. А вам, уважаемый господин ректор, поворачиваясь к Матедиусу, произнес магистр, хочу указать на слабую подготовку ваших подопечных. Это не дело, когда в зависимости от настроения маг выплескивает свою силу наружу. Что вы хотите? Поджимая губы и разводя руками, ответил ему ректор. Первый курс, да еще это сражение. Все методики обучения нарушены грубейшим образом. В результате возникают претензии, которые формально обоснованы, но фактически девочка в них не виновата. И университет в этом не виноват. Тем более, если все пошло не так, нужно уделять ей больше внимания. А когда? Вы же только выпустили ее из своих лап. Все допросы и допросы. Чтобы учиться, нужно, чтобы душевное состояние студента было стабильным. А после допросов, какая там стабильность? Как прикажете ее учить в таком состоянии? Да ей с месяц в себя теперь приходить надо. Ну не допросы, а беседы. Она не преступница, чтобы ее допрашивать. А как учить? Это, простите, исключительно ваша забота. Вы, это увольте, вмешиваться не намерен. Мы провели большую работу, устанавливая истину. Истина установлена, и ваша студентка возвращается к вам. Под сень благословенной Альма-Матер. Надеюсь, что наша встреча с уважаемой госпожой Терской была последней, и видеться с ней мы будем теперь исключительно по праздникам или случайно в толпе, раскланиваясь, как старые знакомые. Давайте же уже, уважаемый господин ректор, отпустим Стефанию и продолжим наш разговор без нее. Матедиус, соглашаясь, кивнул. Итак, обращаясь ко мне, сказал магистр, вы все слышали, есть ли у вас еще вопросы, Ариадор, спросила я, вы сказали только про девушек, а он, его тоже наградят? При упоминании имени Ири магистр поморщился. Студент магического университета князь Ириадор Эльст к награде представлен не будет, сухо сказал он, крепко сжимая переплетенные пальцы. Но почему? Ведь если бы не он, Ириадор Эльст нарушил законы империи, воспользовался заклинаниями некромантии. Вам это должно быть известно лучше всех. Да, но если бы не это, нас бы всех убили. Вот поэтому ему и были оставлены свобода и жизнь. Если бы причина поднятия мертвецов была другая, ему бы грозил камень слез с полной потерей магических способностей, но он и так их потерял, спасая всех. Поэтому-то дело и решили закрыть. Но это же несправедливо, растерянно пролепетала я. Госпожа Терская, я не желаю обсуждать справедливость решения, вынесенного Верховным Советом и подтвержденного императором. Не, имею на это полномочий. Если Аэльст недоволен, он может обратиться с просьбой об обжаловании, но я бы не советовал. Подозреваю, что повторное рассмотрение вопроса может привести к худшим результатам, чем те, которые есть сейчас. Вы меня понимаете? Я беспомощно посмотрела на Матедиуса. Тот сидел, плотно сжав губы, и смотря в окно. Поняв, что поддержки от него не будет, я снова перевела взгляд на магистра. Для того, чтобы успокоить вас, сообщу, что князю Аэльсту как инвалиду боевых действий назначена пенсия, ему оставлены все награды и звания, полученные им прежде, в том числе и почетный студент. Поэтому без средств существования и крыши над головой он не останется, и без занятия тоже. Он вполне может проявить себя как переводчик древних манускриптов. И если это все, госпожа, что вы хотели спросить, то вы можете быть свободны. Я сделала книг сыны, молча повернувшись, пошла к двери. В голове был такой сумбур. Как же так, ведь это несправедливо. Если бы не Эри, никто бы не спасся. Но его не наградят, и никто никогда не узнает, кто настоящий герой. Ведь именно поэтому, что он не жалел себя ради других, он и потерял свои способности, жертвуя собой. А если ему назначили пенсию, значит, в то, что к нему вернется магия, они не верят. Он инвалид, а я живая и здоровая, и я стану магом, а он нет, и меня будут награждать. Как же я буду смотреть ему в глаза? Я же со стыда сгорю. Отказаться от награды? А отец, а мама, они же приедут. И что, узнать, что я отказалась от награды из рук императора? Это невозможно. Да и как я потом учиться в университете буду? Но Эри, он же мой друг, он спас мне жизнь, я не могу его бросить. Что же мне делать? Я задумалась, пытаясь найти решение, однако я его не находила. Мозг, похоже, не способный решить задачу, направил поток сознания в другую сторону. Что же он будет делать? На что он будет жить? Родители у него далеко, магом ему не бывать. Куда ему? Переводчиком, как сказал магистр. Ну не знаю, согласится ли он на это. Конечно, справится, но он гордый. Вряд ли он вообще останется в университете. Видеть, как другие уходят вперед, становятся магами и при этом знать, что для тебя это недостижимо. Знать, что ты навсегда всего лишь переводчик. Плюс сочувствие и скрытые насмешки от одаренных окружающих. Нет, или на это не согласится. Скорее он наемником станет, чем предметом для жалости. А какие у него были способности? Одно только, как он во мне магию разбудил, или заклинанием учил. Тот же щит, эксклюзивный вам по щитотери, представил его он, взявшись учить меня заклинанию, когда мы бездельничали на осаде. При каждом попадании вражеского заклинания абсорбирует энергию, передавая ее владельцу защиты. Знойная штучка. Лучшее, что я могу предложить тебе. Недостаток, можно захлебнуться энергией, если попавших заклинаний будет много и они будут мощными. Рекомендации по применению: не зевать и вовремя сбрасывать излишки. Короче, с таким щитом не экономим на энергии, тратим сколько можем. Тогда у замка мы немного потренировались. Ири покидал в меня сначала камешки, чтобы я освоилась, потом кинжалы, затем, отойдя подальше от лагеря, небольшие фаерболы. Удивительные ощущения. Вот в тебя летит огненный шарик. Вот он уже близко, близко, близко. И вдруг, раз, словно кем-то высосанный, он блекнет и стремительно уменьшается в размерах. Секунда и нет его, а внутри ощущается что-то такое, даже не знаю, как передать словами. Словно вспышка. Как я тогда радовалась, научившись творить заклинания, и все это благодаря Эри. И вот такое несчастье. Как же мне ему помочь? Отроившихся в голове мыслей, казалось, что она сейчас лопнет. Я решила выйти за ворота, дойти до трактира, взять кафе и все не спеша обдумать. В стекляшке не получится, опять будут все вокруг пялиться. Надоели. Но едва я вышла за ворота университета и сделала пару шагов по направлению к студенческой площади, как ко мне откуда-то сбоку подскочила варга и выпалила, быстро дыша: Госпожа Терская, вашего друга, Эриадора Аэста, похитили. Его жизни угрожает опасность. Как похитили? Кто? Белый орден. Его увезли в карете в особняк, принадлежащий ордену. Как же так? Зачем? Растерялась я. Они хотят его казнить. Казнить? За что? За некромантию. Что? Какое они имеют на это право? Нужно срочно сообщить господину ректору и в службу безопасности. Я этим как раз и занимаюсь. Я уже сообщила дежурному на воротах, но пока примут решение, пока отдадут приказ, сейчас важна каждая минута. Его могут увести или убить. Да, убийц потом покарают. Но что это изменит, если Риадор будет уже мертв? Где он? Где они его прячут? Тут недалеко. Если напрямую, то сразу за площадью. Там еще такая башенка есть. Да, я знаю. Веди. Следуйте за мной, госпожа. И мы понеслись. В новом платье и новых туфлях бежать по неровным камням было страшно неудобно. Один раз я шлепнулась, порвав и испачкав юбку и прибольно ударившись коленом. Еще я ободрала левую ладонь до крови. Но я закусила губу, встала и, превозмогая боль, побежала дальше. Я не позволю им его убить. Весь орден не стоит его мизинца. Негодяи. Им так это с рук не сойдет. Как они только посмели. Я им покажу. Я с ними миндальничать не стану. Мы бежали по каким-то темным и узким закоулкам, распугивая встречных прохожих. Больше я не падала. Пару раз споткнулась, но Варга ловко подхватывала меня, не давая упасть. Неожиданно мы выскочили из лабиринта проулков на широкую улицу. Налетев на спину остановившейся Варги, я остановилась, тяжело дыша. «Где помощь?» — задала вопрос моей спутнице другая Варга, стоящая у угла дома. «Вот», — показала та на меня рукой. «В университет я сообщила, а по дороге встретила госпожу Терскую, которая согласилась нам помочь. Я и привела ее сюда. А в совет? В совет сейчас пошлют гонца из университета. Мне показалось более важным привести ее сюда. Она сильной магой способна помочь. Вы сможете помочь?» — спросила незнакомая Варга, обращаясь ко мне. «Да. А что нужно делать?» Меня трясло мелкой дрожью. «Эриадор где-то внутри, за воротами. Взгляните, вы сможете их выбить, но только осторожно, далеко не высовывайтесь». Я осторожно подошла и, сдерживая дыхание, рвущееся из груди, выглянула за угол, чуть привстав на цыпочки. Ворота большие и с виду очень прочные. Выбить? Я... Перед глазами всплыла картинка свечки, разбиваемой на тысячи черных песчинок. «Ну как?» — спросила меня Варга, когда я снова обернулась к ней. «Попробую», — не совсем уверенно ответила я. «А он точно там?» «Да». Карета с ним заехала внутрь, но пробовать не нужно. Либо да, либо нет. Не стоит выдавать свое присутствие раньше времени. Если вы не уверены, тогда ждем прибытия подмоги. Я снова осторожно выглянула за угол. «Эри». Неожиданно пришла мне в голову мысль обратиться к нему телепатически. Если он там, то он должен услышать меня. «Эри». Когда стало известно, что у Эри проблемы с магией, я очень переживала из-за этого, и для меня было совершеннейшей неожиданностью, когда после потери способности он как-то раз совершенно спокойно обратился ко мне по телеканалу, так он это называл. «Ты же вроде потерял магию», — искренне удивилась я тогда. «Как же, ты можешь разговаривать со мной так, без нее? Телепатия, это не магия», — усмехнувшись, ответил он. «Это просто особое свойство мозга. Стоит один раз его научить, и все, будешь уметь. Потом всегда. Это как с ездой на велосипеде. На чем? На одной офигительной штуке, на которой можно запросто убиться. Особенно если не смотреть по сторонам. Но это к делу не имеет отношения. Короче, телепатии магия не нужна. Мы теперь всегда можем с тобой поговорить. Спокойно и без свидетелей. Эри, Эри, ну чего ты опять орешь? Ой, Эри, ты живой, живой, пока живой. Тут какой-то фанатик обещает скормить меня демоном. Да ты что? Ага. Приковал к плите в подвале и угрожает лишением жизни. Эри, я иду. Стой, куда ты идешь? Тебя спасать. А ты где? У ворот. Сейчас их сломаю и выручу тебя. Ты одна? Со мной Варги, ММ, и эти тут. Кто-то кроме тебя из магов еще есть? Нет, я одна, но за ними послали. Тогда подожди, пусть они подтянутся, и потом уже, когда они подтянутся. А если с тобой что-то случится, я себе этого никогда не прощу. Очень мило, конечно, но я рекомендую подождать. Я не могу ждать, Эри. Я иду. Стой, я пошла. Тогда щит поставь и не лезь вперед. Тут минимум два мага может быть, огненный и водный. Пусть зубастые идут первыми. Ты слышала? Да, щит поставь. Я выскочила из-за угла и побежала по проулку к воротам. Стой, куда? Выскочившая следом варга попыталась было схватить меня и затащить обратно, но на мне уже был щит. Щит, которому меня научил Эри. Эри, который ждет моей помощи. Руки варги бессильно скользнули по воздуху, не коснувшись меня. Ругань за моей спиной. Подбежала к воротам и остановилась перед ними. Метрах в трех. Нужно было потребовать, чтобы они его отпустили. Я, маг имперской магической гильдии, баронесса Стефания Терская, требую немедленного освобождения князя Риадора Альста, незаконно удерживаемого вами. Немедленно. Мой голос звонко отражался от каменных оград и камней мостовой, а в ответ тишина. Я требую освобождения князя Альста. Немедленно. В воротах, скрипнув, открылось небольшое окошечко. Появившееся в нем чье-то лицо внимательно оглядело меня и, снова скрипнув, окошко закрылось. Тишина. Меня игнорируют. Я попробовала представить, как я выгляжу со стороны. Девушка в голубом платье, с испачканной на левом колене юбкой, стоит у ворот и что-то там кричит, пытаясь выглядеть грозно. Ах, так значит, игнорируете. Ладно, сейчас я обращу на себя внимание. Сила уже привычными ощущениями потекла в меня. Так приятно к ней обращаться. Она такая бархатистая, текучая и мощная. Моя черная пантера. Ха. Я одновременно выбросила вперед руки с растопыренными пальцами. Однако ожидаемых разлетающихся черных песчинок я не увидела. Ворота содрогнулись от удара и с треском распахнулись. Левая створка, что есть силы, грохнулась о стену, а правая, сорвавшись с петель, полетела через двор. Ваух, ваух, ваух. Кувыркалась она в воздухе, издавая необычный звук. Дыщ, закончила она полет, врубившись ребром в середину стены. Дома в конце двора. Земля под ногами содрогнулась, стена осела, выгнувшись верхом. Наружу, а с крыши посыпалась черепица, глухими хлопками разлетаясь на камнях двора. Половинка ворот осталась торчать в стене. Где-то раздались испуганные вопли. В широкой арке на месте ворот висела пелена пыли. Ой, че творим? Я хотела ворота, как свечу, а они улетели. Мда, а я-то думаю, чего стены ходуном ходят. Смотри, обрушишь подвал, мне не поздоровится. Имей это в виду, когда будешь что-то ломать. Я нечаянно, я не хотела так. Надеюсь, что лекарство не окажется хуже имеющейся болезни. Да ну тебя, я его спасаю, а он еще недоволен. Ладно, просто у меня сегодня не то настроение. Шли в арк, пусть вытаскивают меня отсюда. Скажи им, что тут магистр-фанатик, а я не знаю, смогут ли они, их всего две. Скока-скока, ты сдурела, я думал, у тебя по крайней мере пятерка, ну больше нет. Вау, фанатик руками машет, что-то делая. Внезапно я почувствовала пришедшую от Эри дикую боль. Секунда, другая, и ощущение присутствия Эри пропало. Ничего, пустота. Эри, Эри, Эри, Эри. Тишина. У дома, поблескивая мечами и металлом доспехов, появилась толпа вооруженных людей. Они осторожно выглядывали из-за низкого заборчика, вытягивая шеи. Варги, подбежав сзади, проскочили чуть вперед и остановились, защищая меня с боков. За длинные рукояти двумя руками они держали занесенные для удара блестящие клинки. Эри, тишина, пустота. Гады, вы не могли убить его. Думаю, что мы с вами обо всем переговорили. Магистр службы безопасности уважительно прижал подбородок к груди. Матедиус неторопливо и солидно кивнул, соглашаясь. Внезапно он замер и повернул голову в сторону окна. «Это еще что такое?» — с удивлением спросил он. Магистр тоже повернулся к окну, словно прислушиваясь. В этот момент в дверь кабинета энергично постучали. «Да!» — крикнул ректор, поворачиваясь уже к двери. «Господин ректор!» — на пороге появился секретарь с листом бумаги в руке. «Срочное сообщение. Похищение студента магического университета. Белым орденом. Нападение с применением магии. Убиты две варги, охраны. Че-че-то?» Ректор недоумевающе посмотрел на магистра. Тот ответил ему таким же недоуменным взглядом. «Они что, с ума сошли?» — ошарашенно произнес Матедиус. «А, ну-ка, дайте». Он требовательно протянул руку. Секретарь, не прикословя, тут же отдал ему депешу. «Да, действительно», — несколько мгновений спустя сказал ректор, прочитав короткий текст. «Откуда оно взялось? Кто кто его доставил. Сообщение было сделано Варгой. Она сообщила дежурному на воротах университета и убежала. Он записал с ее слов. Варгой, они-то тут при чем? Не знаю, господин Матедиус. Его принесли только что. Кроме того, что в нем написано, и адреса особняка, ничего больше не известно. Вот как, а это не может быть чьей-то плохой шуткой или попыткой столкнуть нас с орденом, но кому это нужно? А кого похитили-то? Поинтересовался магистр, делая шаг в сторону ректора и протягивая руку за листком. Эриадора Альста. В этот момент за окном вновь что-то произошло. Оба мага разом повернули головы. Терская, тоном, не допускающим ни капли сомнения, произнес: «Магистр, это она». Ректор с магистром вновь переглянулись. «Срочно экипаж», — отдал приказание секретарю Матедиус, бросая листок на стол и стремительно направляясь в сторону дверей. «Сообщите немедленно в совет, найдите список дежурств и выясните, кто из преподавателей сегодня дежурит. Пошлите их по указанному в сообщении адресу вслед за мной». «За нами», — поправил магистр, устремляясь вслед за ректором. Лавочник Ануфи, улегшись животом на прилавок, глазел на улицу, посмотрел налево, никого. Повернув голову, посмотрел направо, никого. Скучно, жарко, время обеда, на улице пусто, никто не спешит за покупками. И так будет до вечера, пока немного не спадет дневной зной и люди не вылезут из-под тени крыши навесов. «Закрыть, что ли?» — широко и долго зевая, подумала Ануфи. «Да, пойти пообедать, все равно никого нет». Внезапно совсем недалеко, если судить по силе звука, что-то грохнуло. Громко клацнув зубами от неожиданности, Ануфи захлопнул рот и, повернув голову левым ухом вверх, удивленно прислушался. «Что такое?» «Гром, но на небе не облачка». «Тогда что?» Нарастающий топот ног по камням мостовой нарушил сонную дремоту улицы. Повернув голову на звук, лавочник с удивлением увидел толпу варг, вовсю прыть несущуюся по улице. Каждая сжимала в правой руке меч в ножнах. Впереди всех, тоже с мечом, бежала пожилая варга с волевым выражением лица. Тум-тум-тум. Прогрохотали мимо лавки по камням каблуки их высоких сапог. Мгновение, и Ануфи смотрит на их удаляющиеся спины, ловя себя на том, что у него от удивления отвисла челюсть. Хоп, подобрал он ее. Хоп, исчезли за поворотом улицы бегущие варги. И снова тишина, и пустота, и солнце жарит по-прежнему. Как, будто ничего не было. Куда это они? Больше десятка пробежало. Интересно, что случилось? Может, стоит сходить, посмотреть? Он высунулся на улицу и вытянул шею, стараясь еще хоть что-то увидеть. Но смотреть уже было ни на что. Внезапно сзади послышался нарастающий грохот. Повернувшись, Ануфи увидел стремительно приближающуюся открытую повозку. Возничий совершенно не обращал внимания на то, что улица вымощена неровным булыжником, и гнал двух лошадей так, насколько они были согласны гнаться. Экипаж гремел, трясся и подпрыгивал. Его швыряло из стороны в сторону по всей ширине улицы. Грохот был просто страшенный. Секунда, и повозка с двумя пассажирами, что есть силы ухватившимися обеими руками за борта, проносится мимо лавки. В одном из них, в человеке с развивающейся пышной седой бородой, лавочник с удивлением узнал ректора магического университета. Несколько секунд удаляющегося грохота, искры из-под железных ободьев колес, и повозка исчезает за поворотом, там же, где и варги. Но постепенно стихающий шум слышен. Еще несколько секунд. Закрыть. Закрыть и бежать смотреть, что там случилось. Подбирая вновь отвисшую челюсть, подумала Ануфи, соскакивая с прилавка. Быстро, быстро, иначе все прозеваю. Стефания, сила широко и свободно течет сквозь меня, даря неведомое ранее ощущение могущества. Когда-то я себе так это и представляла, как это будет. Сбылось. Но опять как-то не так, все не так, все, что сбылось, сбылось не так. И сейчас, вместо того, чтобы направить ее на создание чего-то нужного и полезного, я пытаюсь ее убить. Убить, чтобы поквитаться за своего друга. Харк. По крутой траектории стремительно взлетев вверх, на меня обрушивается очередной огненный шар с извивающимися вокруг него щупальцами пламени. Ты-ша-ша. Щит вокруг меня на миг темнеет, покрываясь темно-красными разводами, очень похожими на кровеносные сосуды. Через мгновение он впитывает в себя все пламя. Меня опять встряхивает от пяток до макушки. Чувствую, что волосы у меня встают дыбом. Да сколько же там у тебя? Когда ж ты сдохнешь? Упрямо закусив губу, Выбрасываю ладони с растопыренными пальцами вперед. Ха! В углу двора, там, где огненный маг, вновь мельтешение и мерцание. Опять не пробило. Эх, если бы я что-то умела. Если бы меня Ири еще чему-нибудь научил, кроме щита. Если его щит не могут пробить настоящие маги, то уж какое-нибудь его боевое заклинание наверняка бы пробило щит этого мага. Бросаю быстрый взгляд в сторону, туда, где варги сражаются с охраной. Охраны гораздо больше, однако варги пока успешно сдерживают толпу. Расположившись за невысоким, по пояс, каменным заборчиком, они не дают нападающим возможности пройти узким проходом. Двоих они уже убили, и поэтому к ним суются очень осторожно. Я бы им помогла, но варги находятся рядом с толпой. В кого я попаду? Харк, ты шаша, ха, проклятый, опять он. А говорят, что часто делать заклинания нельзя. Это не часто, как же тогда выглядит часто? Вот первый маг, тот недолго меня мучил. После первого же его заклинания я ударила по галерее на втором этаже, откуда он атаковал меня. Та обрушилась вниз вместе с куском стены и частью крыши. Получилась огромная куча из камней, черепицы и досок. Больше этот маг не появлялся. Может, его завалило? Так же просто получилось со стрелками-арбалетчиками, взявшимися стрелять в меня с круглой башни у дома. Удар, и башня, лопнув наискосок у основания, съезжает верхней частью вниз. Грохот, вопли и огромная груда камней. И больше ни одного арбалетного выстрела в мою сторону. А вот огненный маг, уже несколько раз в него попало, судя по внешнему виду, а ему все равно. Знать бы, что я делаю не так. Слева раздаются ликующие вопли. Смотрю туда, нападающие, положив на заборчик несколько длинных копий, тычут ими в варг, вынуждая их отступать. Те пятятся, уворачиваясь от острых концов. Еще немного, и они будут вытеснены за угол. Прямо на мага, который на другом конце двора. Нужно бежать, встать между ними и магом, закрыть их собой. Мой щит он не пробьет. Озарила меня мысль, но выполнить намерение я не успела. Нападающие разражаются яростными воплями и проклятиями и, бросив копья, подаются назад, выставив вперед клинки. Варги. Сзади из разрушенных ворот выбегает отряд варкой, не снижая скорости, мчится на помощь своим. Стремительным броском преодолев открытое место, они подлетают к заборчику и сходу прыгают через него. Обороняющиеся разражаются новыми воплями ярости, оказавшись лицом к лицу с противником. Харк, ты ша-ша-ша-ша, ха, ой. За магом, породив облако пыли, с шумом обрушивается стена дома, стоящего уже на другом дворе. Не попало. Слева продолжают орать, но вопят уже скорее испуганно. Смотрю, под стремительное мельтешение блестящих мечей варги теснят охрану, загоняя их за угол. Крики становятся тише. Похоже, они справятся. Харк, ты шаша, ха. Дом за спиной мага обваливается полностью. Из груды камней в облаке пыли во все стороны торчат темные балки. Снова не попало. Почему? Что делаю не так? Варги-то справится, а вот я. Кто бы помог? Тоскливо подумала я, глядя на уверенно размахивающего руками противника, не выказывающего ни капли усталости. Сколько это будет продолжаться? Дежешш, сверкающая белая сфера стремительно пронеслась откуда-то из-за моей спины через весь двор, оставляя за собой сияющие искры. Свисах, полыхнула она крестообразным выбросом столпов света из ослепительно-белого шара. Все, он мертв, с абсолютной уверенностью поняла я. Огненный, мертв. Резко оборачиваюсь. Ректор Матедиус и магистр. Магистр держит между ладонями переливающийся желто-красным шар. Оба пристально смотрят на меня, совершенно не думая. Делаю руками движение в стороны, вливая в свой щит силу. Тот на миг становится видимым, превращаясь в полупрозрачную темную пленку. Маги делают шаг назад. Магистр убирает шар в бок, словно собирается его кинуть. А ректор поднимает правую руку с раскрытой ладонью вверх и что-то говорит с успокаивающими интонациями. Бездумно смотрю, как движутся его губы, не вникая в слова. Ректор замолкает. Пауза. Молча смотрим друг на друга. Я ощущаю ужасную пустоту в своей голове. Чувствую, что пора обновить щит. Вновь делаю движение руками. Ректор с магистром опять дергаются. Матедиус снова поднимает руку и говорит. Опять тупо смотрю на его шевелящиеся губы. Нет ни единой мысли, ни чувства. За их спинами, в разрушенной арке ворот, появляются еще несколько наших преподавателей. Они торопливо Подбегают к ректору и останавливаются. Все смотрят на меня, я на них. Внезапно краем глаза сбоку замечаю движение. Варги, выскочив толпой из-за угла дома, они резко останавливаются. Похоже, маги для них неприятный сюрприз. А две из них держат на руках мешком висящее тело. Эри, в голове что-то словно щелкнуло. Эри, срываюсь с места и бегу к ним. Увидев это, варги смыкаются переда мной, словно не желают отдавать его. Мечи они выставляют вперед. Это еще что такое? Мы же только что вместе сражались, а теперь они повернули оружие против меня. Они что, с ума сошли? Немедленно пропустите меня, это же я. Вы что, не узнали меня? Кричу я, подбегая. Несколько мгновений агрессивного молчания, затем, повинуясь раздавшемуся откуда-то из-за их спин приказу, варги опускают клинки и расступаются, освобождая проход. Подбегаю к Ри и останавливаюсь как вкопанная. Безвольно висящие руки, закинутая голова, белое, без единой кровинки лицо. Что? Что с ним? Госпожа, он жив. Нужна срочная помощь целителя. Жив, жив, он жив. Оборачиваюсь к ректору и кричу, что есть сил, как только могу. Помогите. Ну помогите же, не стойте. Ваше Величество, в столице чрезвычайное происшествие. Только что поступило сообщение, что маги начали войну против Белого Ордена. Они напали на один из особняков, принадлежащий им. Что? Брови императора лезут на лоб. Что? А ну дай. Император резким движением вырывает из рук секретаря депешу и быстро пробегает глазами текст сообщения. Совсем охренели. Кривит губы император и оскаливается. Тревога по гарнизону. Гвардию во дворец. Усилить охрану. Утроить караулы. Пятерки убийц магов ко мне в приемную. Гонца в Верховый Совет магов за разъяснениями. Дежурных магов дальше в арк ко мне не подпускать. Гонца в Белый Орден. Хочу знать, что они скажут. Найти моего первого советника. Прислать сюда. Выполнять. Немедленно. Секретарь как ошпаренный метнулся в приемную. Все просто с ума посходили. С чувством произносит Хайме резким движением рук в стороны, разрывая сжатый ладонями листок. Я вам устрою войну, господин Верховный Магистр. Маги напали на особняк магистра Ленида Реймса. Сейчас там идет бой. Просит помощи. Что? Брови магистра лезут на лоб. Что? Они что, с ума сошли, что ли? Не могу знать, господин Верховный Магистр. В сообщении ничего об этом не сказано. Каковы будут указания? ММ. Тревога по ордену. Паладинов, в главную резиденцию. Выдать им амулеты. Усилить охрану. Гонцов, в провинцию. Пусть будут готовы выступить. Оповестите собрать членов совета в зале совета. Послать гонцов к императору и Верховный совет магов за разъяснениями. Отдельного гонца к императрице с уведомлением о произошедшем. Отряд поддержки в особняк Реймса. Мы им устроим войну. Судьба, как ты себя чувствуешь? ММ, госпожа Магесса, вам не кажется, что как-то все ММ стало повторяться? Это ведь уже третий раз, когда я попадаю в ваши надежные руки, не так ли? Кто ж виноват, что ты находишь столько приключений на свою голову? О, уважаемая госпожа, вы не правы, это они меня находят. Просто ходят толпой следом и караулят за каждым углом. Я так страдаю, госпожа Элеона, так страдаю. Если бы вы только знали, как мир так жесток ко мне. Хочешь, я все же включу тебе в процедуры клизму? Многолетний опыт показывает, что после ее отмены настроение пациентов резко улучшается. Все бы вам шутки шутить над больными людьми, госпожа Магесса, а им так хочется простого, человеческого сострадания. Милый ты мой страдалец, сам подумай, чего ты просишь. Сострадание от целительницы с таким стажем, как у меня. Ты это, серьезно? Если бы я сострадала всем моим больным, я бы и университет не закончила. Курсе на третьем, пожалуй, и закопали бы. Так что сочувствие предоставить не могу, могу предложить только клизму. Ах, госпожа Элеона, вы просто разрываете мое сердце. Я готов умереть. Ага, умереть, конечно. Но знаешь, красавчик, с твоей живучестью сделать это будет очень непросто. Когда тебя привезли после вашей практики, я, честно говоря, и не рассчитывала, что ты встанешь. Но ты встал, и не только встал, встал и еще пошел. Теперь тебя буквально чуть ли не отодрали от камня слез. И вот ты лежишь передо мной, зубоскалишь, и набиваешься на какое-то сочувствие. Скажу тебе откровенно, после такого не живут. И то, что ты лупаешь сейчас своими глазами, нонсенс. Этого просто быть не может. Ты недоразумение. Понятно тебе, тебя спокойно можно брать на работу в качестве объекта для опытов младших курсов. Уверена, что даже они не смогут тебя угробить. Спасибо за доверие, госпожа. Я подумаю над этой неожиданно открывшейся перспективой. А что там с камнем слез? После чего не живут, он же вроде как бы без смертельного исхода. Слышал, что он просто лишает магии, и все. Не в твоем случае. У камня есть не только эта способность. Взгляни на свои запястья. Ух ты, что это такое? Следы от магии наручников. Такие же у тебя на щиколотках. Камень не только уничтожал твой дар, он еще пил из тебя жизнь. Все можно использовать по-разному. Ты меня понимаешь? А да, а где этот кудесник, который его так использовал? Убит. Убит при штурме. Жаль, очень жаль, что ж он так не сберег-то себя. Острая желудочная неперевариваемость варговских шатанов. Да, серьезная причина. Не повезло мне. Я надеялся на встречу. Жизнь полна разочарований. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь в этом. И не говорите, госпожа, а чем там дело кончилось? С моим похищением кончилось? Ничего еще не кончилось. Столица буквально кипит. Стефания, вытаскивая тебя, вместе с варгами разрушила особняк видного магистра ордена. Пока они там крушили все подряд, в орден успели послать за помощью. Отряд паладинов успел к самому концу, застав на развалинах нашего ректора, наших преподавателей, магистра из службы безопасности, Стефанию и отряд варг. Паладины повели себя неадекватно, поскольку людей, которые угрожают архимагу, нормальными не назовешь. Матедиус, конечно, умеет держать себя в руках, но всему есть, как говорится, граница. Но если он сдержался, то твоя подружка, нет, отряд ордена преградил дорогу, препятствуя доставке тебя к целителям. Стефания не стала ждать, пока они до чего-то договорятся с ректором, и организовала себе другой путь. Она разломала все каменные заборы и два дома на пути к университету, ведя несущих тебя в арк кратчайшим путем. В четырех кварталах разрушения, к счастью, никто не пострадал, но жалоб на нее написали кучу. Пока тебя доставляли к целителям, на место происшествия прибыли маги из отряда охраны столицы. Паладины оказались зажаты с двух сторон, но гонору, по рассказам свидетелей, у них не убавилось. Уж не знаю, на что они рассчитывали, но ситуация была обострена до предела. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но тут примчался отряд императорской гвардии вместе с первым советником. В общем, он-то и успокоил всех, разведя по разные стороны руин. Император в страшном гневе. Такое устроить, да еще в столице. Мало того, что у империи появилась проблема с порталами мятежников, так еще со дня на день ожидается прибытие эльфов из Вечного Леса. Говорят, что они наконец решили открыть у нас посольство, а тут такое творится. Хайми просто в бешенстве. Матедиус так охарактеризовал его состояние. Вот кратко все новости. Думаю, что Стефания тебе расскажет подробнее. Не буду лишать ее этой возможности. Заслужила. А где она? Где? У себя, наверное. Тут было предложили посадить ее в камеру до выяснения обстоятельств, но Матедиус в присутствии императора заявил, что не найдется в империи такой тюрьмы, которая устоит, когда он придет за своей студенткой. Наш совет его безоговорочно поддержал. Так что твоя Стефания жива и здорова и находится здесь, в университете. Ректор только запретил ей выходить в город, а так, наверняка придет навестить тебя после того, как уйдут дознаватели. Вам не кажется, что уже становится традицией, что после вас приходят дознаватели? Я-то тут при чем? Похоже, это твоя судьба. Какая она предсказуемая. Скучная такая судьба. Твоих рук дело. Император ледяными глазами смотрел на супругу. Какое? Осторожно поинтересовалась та. Императрица не один год прожила в браке и прекрасно знала своего благоверного. Сейчас он находился в состоянии лучше не трогать. В такие моменты Хайми был способен на любой жестокий поступок, особо не разбираясь, кто перед ним. Лучше всего было в это время рядом с ним не находиться. Ты подкинула этим ублюдкам идею похитить Альста. Ты что, за дуру меня считаешь? Я задал вопрос. Стеклянные глаза императора ничего не выражали. Нет, ничего я им не говорила и не подсказывала. Несколько секунд император гипнотизировал втянувшую голову в плечи жену. К моему огромному сожалению, я не могу отправить тебя в деревню», — наконец медленно произнес он. «Эльфов мы должны встречать вдвоем. Иди и сиди в своих покоях, и не дайте боги, если я увижу хоть один белый балахон, даже рядом, хоть один балахон, ты меня поняла?» Императрица торопливо кивнула. «Все, иди к себе». Не меняя положения, Хайми проводил ее глазами до двери, пока та не закрылась за ней. Несколько дней спустя, «Ваше Величество, ваш младший сын собирается совершить небольшой побег из дворца». «Вот как?» — поднял брови император. «И куда же это он собрался?» «Принц намеревается тайно посетить магический университет, где проживает одна известная вам особа». «Так», — заинтересованно протянул император, откидываясь на спинку кресла. «Так, один, или Сюзанна вместе с ним?» «Нет, ее высочество в планы брата не посвящено. Я думаю, что коль дело идет о сердечных делах, наличие сестры будет помехой». «Сердечные дела?» «Да, ваше величество, ничего кроме них». «Хаэм, знаешь, что, Роберто, пусть парень развеется, обеспечь ему безопасность, и пусть сбегает, а то сидит сиднем в четырех стенах целыми днями, книжки читает. Знания — это, конечно, хорошо, но и мужские поступки тоже совершать нужно. Ночная вылазка за приключениями — это то, что нужно в его возрасте, и то, против чего была бы категорически против его мама», — подумал про себя император и продолжил. «Только сына в известность не ставь, пусть думает, что это он все организовал. Возьми Варк, пусть проследят, как прикажете, ваше величество. Кстати, что тебе сказала Эста, когда объясняла причину, по которой они кинулись на орден?» «Леди Эстила утверждает, что имеет на руках приказ об охране Альста, который выдан, еще когда его отправляли на практику. Приказ никто не отменял. Это действительно так. Я проверил, как выдали, так и забыли. Здорово у вас идут дела, советник, просто здорово. Дело в том, ваше величество, что это не наше ведомство. Приказ проходил через военную канцелярию. Они не отменили. Моей вины тут нет. Но если бы не эта их невнимательность, Альста бы убили. Скажу, что не такая уж большая потеря», — скривился Хайми. «Мне последнее время стало казаться, что Альста как-то стало слишком много для столицы. Слишком много, ты не находишь?» «Да, ваше величество. Все последние события так или иначе происходят с его участием. А что сказала Эста по поводу того, что она неслась впереди своих кошек, словно разгневанная фурия?» «Что, личное присутствие начальницы тайной стражи Итории было так необходимо при его освобождении, ваше величество?» «Леди Эстила просила передать самые искренние заверения в своей преданности и преданности всех Варк лично вам и империи, ваше величество. Она просит вашей милости к ним, несправедливо оболганным и лишенным вашего расположения. Леди объясняет свое личное присутствие в особняке невозможностью допущения провала полученного приказа. Леди Эстила просит найти и покарать лжецов, испачкавших их доброе имя верных слуг империи, и сообщает, что они и впредь, как раньше, не будут щадить своих жизней, выполняя ваши приказания. Вот, пожалуйте, полный доклад». «Ну да», — хмыкнув, сказал император, глядя на легшие ему на стол листки. «Если бы еще и охраняемого имя Альста грохнули, вот она и понеслась». «Понятно. А что она там про лжецов сказала? Они что, сами найти не могут того, кто княжонку тиснул?» «Похоже, нет», — пожал плечами советник. «И ты не можешь». «Замечательно. Похоже, что сделать это могу только я, поскольку все просят меня». «Просто замечательно, ваше величество, уверяю вас, что в самые ближайшие...» «Все, хватит, я уже это слышал. Сосредоточься на ордене. Похоже, что книжка — это их рук дело. Слишком много о себе думать стали. Это же уму непостижимо. Украсть студента мага для вызова демона. И это белый орден. Слов нет, нет, просто нет слов. И еще имеют наглость оправдываться. А может, те призывы, о которых они сообщали, это их рук дело, как думаешь? Хотя, тогда зачем они об этом сообщали? Могли просто промолчать, и все прибор-то у них. Странно, прибор уничтожен, ваше величество, уничтожен вместе с башней. Вообще замечательно, просто прекрасно. Теперь по столице толпами будут шастать демоны, а мы даже знать не будем. Чудесно. Обещают восстановить в течение года, а год тут будет проходной двор, именно когда приедут эльфы. Может, это специально все устроено, а, нельзя полностью исключить такую возможность, ваше величество. Вот и не исключай. А насчет варк, они так и не нашли двух виновниц, которых я приказал выдать. Какая им милость, не могут найти, ваше величество. Говорят, что, похоже, их убили. Вполне возможно. Вы же знаете, что за ними сейчас идет настоящая охота. Ты, никак, просишь за них, полезные зверушки, ваше величество. Деваться им некуда. С магами и с орденом им не по пути. Только на вашу милость рассчитывать. Преданней вам в империи, пожалуй, не найти. Знаю, но тоже борзеют, как только вожжи отпустишь. Пусть им будет это уроком. Что конкретно хотят? Вашего покровительства и службы, как прежде, ваше величество. Хорошо, я подумаю. Кстати, у Альста ведь были с ними проблемы, не так ли? У вас превосходная память, ваше величество. Тогда сделай так. Назначь Альсту варк в охрану и ушли куда-нибудь подальше с глаз моих. Хватит ему столицы. Пусть они где-нибудь в провинции друг другу кровь пьют. Ты меня понял? Все будет сделано, ваше величество. Только без жертв. Пусть они его охраняют как члена императорской семьи. И ему об этом скажите. Думаю, варги тоже будут не в восторге от такого. Будет исполнено, ваше величество. Эри, я сегодня не такой, как вчера. Я сегодня веселый и злой. 12. Хорошая песенка, подходящая под ситуацию. Действительно не такой злой, веселый. Не такой, потому что магия вернулась. Веселый от этого факта и еще от того, что жив остался. Злой, потому что все опять через ш, и опять все продолжают меня доставать. Когда же меня оставят в покое и я смогу наконец заняться своими делами? Безобразие. Как говорила Фрикен, бог, куда смотрит правительство? Магия вернулась, но ощущалась теперь она очень и очень странно. Ну, вот как это объяснять? По-простому, так сказать, на пальцах, чтобы было понятно. Хорошо. Вот представьте, что вы сидите за обеденным столом, плотно уставленным всяческой едой. Вы голодны и усиленно работаете челюстями, пережевывая выставленное и отправляя его внутрь себя. Через какое-то время наедаетесь и сыто откидываетесь назад, чувствуя, что в вас уже больше не влезет ни кусочка. И вот тут-то вы внезапно замечаете несуразность. Желудок, набитый едой, ощущается не там, где обычно, пониже грудной клетки, а скажем, в локтях, или коленях, или пятках. Причем никакого дискомфорта при этом нет. Желудок благодушно урчит, переваривая еду, тело наполняет приятная сытость, но вот только все не так, все не там, но все работает, и ничего не болит. Абсолютная чушь. Так же и с моей магией. Да, вернулась. Примерно на том же уровне, что и была. Да, заклинания получаются, но странно-пристранно все так ощущается. Совершенно непривычно. Наверное, вроде того, как если бы правая рука стала левой, не утратив своей сноровки. Похоже, мое лежание на магическом лежаке даром для меня не прошло. Способности после него вернулись, но с вывертом. Интересно, почему так случилось? Он же вроде, наоборот, предназначен для обнуления способностей, а мне он их вернул. Странно. А может, причина в том, что я был уже их лишен, когда на него попал? Произошла перегрузка чего-нибудь или где-нибудь, минус на минус, дал плюс, или, может, магистр, пытаясь убить меня, врубил на нем какой-то, не тот режим, все возможно. Короче, лично у меня ответа на этот вопрос не было, но и спрашивать об этом я никого не стал, так как никому не сказал, что обрел свои способности вновь. Я еще не решил, стоит ли делать этот факт достоянием общественности, или нет. Что мне будет выгоднее, объявить об этом или продолжать прикидываться больным? Оба варианта имели свои плюсы и минусы, поэтому я неспешно определялся, благо торопиться было особо некуда. Больным пока было быть лучше, давало дополнительные бонусы при общении со всеми заинтересованными лицами, с нашей службой безопасности, с имперской охраной, с дознавателями Белого Ордена. Когда я от них окончательно уставал, то начинал ссылаться на истощение жизненных сил и невозможность дальнейшего нашего общения. Конечно, не по первому звуку от меня отставали, но мое состояние принимали во внимание. Правда, в конце концов кто-то сообразил или заподозрил чего, и на наши беседы стали постоянно приходить целители, в присутствии которых номера у фокусника не получались. Кровопийцы, однозначно. Я всем с первого раза рассказал все как было, ничего не скрывая и не приукрашивая, решив отложить принятие решения о виновности всего ордена передо мной, на потом, тем более что каша там была такая, что концов сразу не найдешь. Верхушка ордена клялась и божилась, что ни сном, ни духом, что все это дело рук инициативного идиота, в руки которого попали древние знания. Вполне возможно, что так и было, не чувствовалось, что они врут. Может, я действительно попал в руки предпринимателя, его убили, кару он понес и, в общем, я был готов удовлетвориться этим. Затевать сейчас еще возню с орденом у меня не было никакого желания, не могу никак заняться своими делами, а мне еще тут орден на голову. Так и проторчишь здесь со всякими мстями до наступления пророчества. Некогда мне, тем более что я с варгами еще до конца не разобрался, да и о богах забывать не стоит. Маги совета были просто до глубин душ потрясены обнаружением еще одного незадокументированного камня слез. Его же только против магов применяют. Это что же, тайная пыточная для них? Значит, орденцы готовятся к войне с магами, уже начали первых воровать для опытов? Ну, ничего себе, те же крестились и открещивались всеми перстами сразу, типа и в мыслях не было, когда касались вопроса моего похищения в присутствии Матедиуса. Ректор буквально закипал от ярости, как кто-то посмел поднять руку на его студентов? Ну ничего себе, лучше было при нем этого вопроса не касаться, особенно орденцам. Император был в бешенстве от устроенного погрома в столице и от того, что две крупнейшие, так сказать, государствообразующие компании чуть не ринулись бить друг другу морды буквально накануне очередной войны. Плюс еще полное игнорирование законов. Законов, которые он самолично устанавливал и подписывался под каждым. Ну ничего себе, демократия в империи наступила, а он и не знал. Или анархия. Короче, что-то наступило, но никак не власть императора. Словом, орден драли с двух сторон так, что только перелетели. Орденцы при встречах на меня смотрели волком, видно назначив виноватым за все, и лучились улыбками, за которыми явно представляли, как сворачивают мне шею. Ну это мы еще посмотрим, кто тут главный, виноватый будет. На Стефиани также смотрели, ее тоже пытались ощипать, однако перо в ней сидело плотно. Я ей сразу сказал: открываешь свод законов гильдии и шпаришь по писаному сверху вниз, а именно, параграф о защите ее членов. Ты ни одного пункта из него не нарушила, так что посылай всех хитромудрых читать законы, и не парься. А если будут спрашивать, как я узнала, что ты там, варги, они сказали, а если бы они ошиблись, если бы докабы, победителей не судит. Меня спасла, спасла, столицу от демонов спасла, спасла, гнездо порока и зарождающейся измены вскрыла, вскрыла, все, все в сад, тебя только за излишнюю доверчивость пожурить можно, но ты девушка, так что с тебя взятки, гладки, а потом, с возрастом доверчивость проходит, так можешь и сказать, пообещая с серьезным видом, что вырастешь и станешь страшно подозрительной, посмеются и отстанут. Так и вышло, так что вот такие пироги. Стремительно надвигался конец месяца, и маячил следующий, а 1 сентября балы первокурсников по всем учебным заведениям столицы. Как обычно, приедет толпа дворян, сопровождая на учебу своих детей, плюс все только и говорили о прибытии в столицу эльфов Вечного Леса. Понятно, что без празднований по этому поводу тоже не обойдется. В общем, тут было не до углубленных разборок, требовались тишь и покой, дабы не омрачать ежегодное веселье, да и перед гостями не хотелось в грязь лицом ударить. Так что император, похоже, намеревался завершить разбор полетов как можно быстрее, не затягивая. Ну и чудненько, у меня тоже тут торчать желания нет. Поеду с намеченными визитами к магистрам узнавать о порталах. Мне кажется, смысла оставаться здесь нет, не будет мне сейчас архивов. Вот печенкой, чувствую, все вокруг какие-то чересчур активные, я бы даже сказал, перевозбужденные. Нужно дать им время успокоиться, полгодика или годик, скажем, а потом можно будет и вернуться, если понадобится. Может быть, я и без возвращения обойдусь. До 1 сентября дело Готского ордена, надеюсь, закроют, от меня отстанут, гульну на балу у первокурсников напоследок, да и свалю на волю в пампасы за порталами. Подготовлюсь, а то с этим следствием в город не выйдешь. Главное, нужно будет новое лицо сделать, качественное. А в тот раз я так и не понял, Как варги тогда меня вычислили? Я ведь был в маскировке. Но раз вычислили, значит, есть способ. Однако, как говорится, на всякий крейсер найдется свой линкор. Есть способ противодействия, есть. Возни, только много. Но придется повозиться, коль пошла такая пьянка. Неприятно будет, если меня вдруг кто из ордена в каком-нибудь дорожном трактире признает. Или из варг. Плохо будет, им плохо. А я ведь великий гуманист. Зачем обижать сироток? Поэтому пусть я буду лучше, неузнанным. Такой вот я пацифист. Хихи. С варгами, кстати, был небольшой разговор. Жил я по-прежнему в своей комнате, в университете, а вот на всякие дознания мотался в здание службы безопасности в сопровождении охраны. А в охране, варги и пара магов. Так вот, вышел у нас с леди Налией небольшой разговор. Смотрит на меня и молчит. Смотрит и молчит, но смотрит. Вы хотите о чем-то поговорить? Пришел я ей на помощь, решив узнать, что таит ее молчание. Я потеряла двоих из моей пятерки. И опять молчание. Прискорбно, сделав как можно более равнодушное лицо, прокомментировал я. Они умерли, защищая вас, сузив глаза, продолжила Налия. И что, хотите сказать, что я что-то вам должен? Не нужно этих дешевых трюков. Я осведомлен о приказе, который забыли отозвать. Поэтому ваши подчиненные погибли не по моей вине, а по вине какого-то забывчивого головотяпа. Вот к нему и обращайтесь с претензиями. Ведь, если бы не приказ, вас бы со мной рядом не было, и все ваши были бы живы. К нему, леди, к нему. Я вам ничего не должен. Если бы не приказ, вы бы тогда сейчас со мной не разговаривали. История не знает сослагательных наклонений, леди. Что случилось? То случилось. На вашем месте, я бы похлопотал об отмене этого зависшего указания, если не хотите терять своих варг. Вы же уже убедились, что со мной рядом опасно. Та поджала губы и больше не проронила ни слова, хотя внутри просто кипело. Не, я совершенно не самовлюбленный тип и прекрасно понимаю, что они много сделали, чтобы спасти мою шкуру. Пусть даже и по приказу, но этот наезд, с попыткой привить мне чувство вины и ощущение, что я им должен, да пусть валит в свою Эторию, с таким налаживанием добрососедских отношений. Хамки. Стефания, ставшая свидетелем нашего общения, попыталась потом высказать мне, что я не прав, что если бы не они, то... В ответ я глянул на нее так, что она осеклась. Хочешь дружить с ними? Дружи. Твое дело. Только без меня. Я ЖК. Тебе в душу не лезу, вот и ты ко мне не лезь. Ладно, лезешь, хмуро сказала она. Иногда, ладно, лезь, но только аккуратно, чтобы я не замечал. Не так, как сейчас, понятно? Стефи глубоко вздохнула. Свежая идея. Таверна, где-то в империи, за столом, невидимые никому из смертных, сидят двое. Слушай, Кейн, мне тут мысль в голову пришла. Какая, Марсус? Ты знаешь, я как-то помогал мятежникам в надежде, что под шумок сражения нашего избранного убьют. Бог войны задумчиво оттопырил губы, словно припоминая. И что? Терпеливо спросил бог торговли. Не вышло. Но зато появилась свежая идея насчет того, как привязать его к нашему миру. И как, если с любовью у мира ничего не вышло, то, может, тогда выйдет с дружбой, боевой дружбой. Давай мы с тобой империю завалим, а, в смысле завалим, устроим здоровенную войнушку. Смотри, что получится. Война, это война, от нее не сбежишь и не скроешься, если полыхает все кругом. Придется выживать, как выживают в войну. Правильно, сбиваясь в кучу, в отряды. Одиночки долго не живут, а там сражения, битвы. Сегодня ты прикрыл чью-то спину, завтра кто-то прикрыл тебя. И вот у тебя есть друзья, и не простые, а те, с кем ты вместе рисковал жизнью, сражаясь. Понимаешь? Это тебе не любовь, это долг, он может оказаться и посильнее ее. Как думаешь, отдаст избранный жизнь за тех, кто рисковал своей ради него, или нет? Хаем, задумался Кейн, барабаня пальцами по столу, интересная мысль. Я думаю, что рискнет, продолжил Марсус. Демон, похоже, парень нормальный. У них, у демонов, всегда заморочки с клятвами. Не любят они их приносить. Почему? Потому, что слово «долг» для них не пустой звук. И наш тоже такой же. Сразу стал обеими руками от себя грести, едва лишь заговорили об обязательствах и клятвах. Давай мы повесим на него долг крови, а пусть оплатит. Демон он или нет, как тебе моя идея? Ты знаешь, с уважением посмотрел на него бог торговли, Я бы сказал, что это очень даже, очень-очень. Марсус расправил плечи и с гордостью выпятил грудь. А как ты собираешься все это организовать? Ты ведь знаешь про наказание за вмешательство? Спросил Кейн. Я, кажется, придумал, как сделать это без риска для себя. Нужно просто вооружить соседей, особенно заклятых врагов. И все. Империя ведь со всеми повоевала. Мир сейчас потому, что силы примерно равны. Но если кто-то станет сильнее, ну ты понимаешь, Кейн кивнул. А чтобы было безопасно, нужно не говорить им, что они должны делать. Пусть сами решат. И поэтому, когда они вдруг вздумают напасть на империю, то это решение будет их и только их, и ничье больше. Мы здесь будем ну совершенно ни при чем, абсолютно. Как тебе такая идея? А, забавно, хмыкнул Кейн. Ну не то чтобы уж совсем ни при чем, но вполне возможно, что это сработает. А если они вместо того, что нам нужно, начнут резать друг друга? Ну тут уж, развел огромными руками Марсус, откидываясь назад. Судьба. Хотя знаю я этих соседей. Бог войны пренебрежительно махнул рукой. Империя, самая большая. Шакалы сначала собьются в стаю, чтобы загрызть льва. А рвать друг друга они станут позже, когда его не станет. Вот увидишь, что ж идея выглядит очень перспективно, немного подумав. Сказал Кейн, очень интересно, нужно только тщательно обдумать. Конечно, Адонай в пустошах развести каких-нибудь лютых хищников в огромных количествах. Пусть они с другой стороны в империю лезут за жратвой. Их даже и подгонять не нужно будет. Сами дорогу найдут, и мы тут опять ни при чем. Это они сами. Да ты стратег, Марсус. А ты думал, я же бог войны, но только на это на все несколько лет понадобится. Завтра не получится. Был бы результат. Пара-тройка лет, это ничто, прах, тук, тук, тук, на улице идет дождь, большие капли стучат по железному подоконнику, тук, тук, тук, ветер качает мокрые ветки деревьев, промозглая и сырая темнота, тук, тук, тук, а под одеялом у меня тепло и сухо, тук, тук, тук, так, это не дождь, это стучат мне в дверь, а сколько времени, где, тут этот счетчик времени, полтретьего, охренеть можно, это шкава, там принесло в такую рань, тук, тук, тук, сейчас, не желая вылезать из-под одеяла, заворачиваюсь в него и, так и не, разлепив левый глаз, задев по пути бедром стул, шлепаю к двери, тук, тук, тук, кто, привалившись левым плечом к двери, спрашиваю в щель, между нею и косяком, могу ли я увидеть Риадора Альста, мм, знакомый голос, агрессии и опасности за дверью не ощущается, отодвигаю засов и как есть, в одеяле и с одним спящим глазом. Прищурив бодрствующий, выглядываю на лестничную площадку. Ба, какие люди! За дверью стоит Дени, весь в черных одеждах и с растерянным лицом. Хаем, это сон? Ладно, сплю дальше. Ваше высочество, вы ли это? Что случилось? Зачем вы здесь? Принц втягивает полную грудь воздуха, силится что-то сказать, но слова явно не идут ему на язык. Я заблудился. Наконец выдыхает он с какой-то ноткой отчаяния в голосе и сдувается, опуская плечи, словно проколотый воздушный шарик. Где? Не понял я, продолжая спать левым глазом и чуть качая головой. Здесь, видите ли, князь, я шел совсем не к вам, но я был тут только один раз, а сейчас темно и дома так похожи. А к кому вы шли? Начиная, наконец, просыпаться, поинтересовался. Я хотел поговорить со Стефанией. Щеки принца начали розоветь. Князь, надеюсь, я могу рассчитывать на вашу порядочность? В меня требовательно уперлись два блестящих глаза. Эф-эф, пожал я завернутыми в одеяло плечами и почесал, вынув из тапки правой ступней левую икру. Не вопрос, ваше высочество, вы пришли за порядочностью именно туда, куда нужно. Стоп, какие могут быть разговоры в такое время? Задалась вопросом, похоже, наиболее проснувшаяся моя часть мозга. Принц, позволю пригласить вас к себе в гости. Здесь зверски дует. Я не один. Со мной охрана. Ну пусть она подождет за дверью. Как я понимаю, разговор не для посторонних ушей. Да я, собственно, просто хотел попросить помочь мне найти дом Стефании. Но чтобы это осталось между нами, князь, конечно. Тогда, если позволите, я оденусь. Да, конечно, я подожду. Я быстро, оставив открытой входную дверь, я вернулся в комнату, зажег свет и принялся одеваться. Пока я это делал, голова окончательно проснулась и принялась генерить мысли. Так, думал я, пропихивая руки в рукава рубахи, и что же это у нас, получается, ночные разговоры. О чем может посреди ночи юноша разговаривать с девушкой? На ум приходит только одно, то, что в приличном обществе называется неприличным. Уу, а принц-то какой, шустрый, Стефи же вроде его послала, мириться пришел, похоже, и так,